Пятница, 18 августа 1978 года. Над. Над сидит на складной табуретке за складным столиком на восточной стороне улицы Янг, на один квартал южнее Шутер. Послеполуденное солнце печет ему в голову, он прикрывает глаза ладонью, надо было надеть солнечные очки. Если бы хоть пиво можно было выпить... Банку Молсона поставить у ноги и быстро отпивать время от времени, но это плохо смотрелось бы. Через дорогу прозрачные кишки Итан-центра обтягивают стены и лестницы. Покупатели входят и выходят, бойко ступая, устремив лица вперед, объятые мелкими похотями, в поисках своих мелких удовлетворений. На этой стороне улицы пешеходы мрачнее. Старики, шаркающие походкой вечных пьяниц, юнцы с татуированными руками, в черных безрукавках, заправленных в джинсы, перехваченные ремнем с заклепками. Бледнолицые клерки в летних костюмах, что прячут от Ната кроличьи глаза. Сердитые женщины с толстыми лодыжками, в поношенных туфлях, сомкнувшие пальцы на ручках сумок с покупками. Улыбок мало. Кое-кто злобно скалится, но больше всего пустых лиц. Видно движение лицевых мускулов, означающее гнев и радость, они приберегают до тех пор, когда окажутся в безопасности, в укрытии. Над пронзает каждого близящегося пешехода повелительным, как он надеется, взглядом «Прояви гражданскую сознательность». Прохожие, глянув на табличку, прислоненную к столу, по большей части ускоряют шаг, стараясь проскочить мимо, пока их не уболтали, не втянули во что-нибудь рискованное. На табличке написано «Злоупотребление полицейских», и это слишком деликатно звучит. Если бы написать «разложение в рядах полиции» или, еще лучше, «разврат», денег давали бы гораздо больше. Некоторые прохожие замедляют шаг, тогда Над сует им в руки листовку. Иногда прохожий клюет, и тогда Над произносит свою речь. Он собирает подписи под прошением, говорит он, «Ведь вы, конечно же, против злоупотреблений в полиции». Он упоминает перлюстрацию писем, но ничего не говорит про поджог амбаров и разгром контор в Квебеке. У большинства прохожих нет ни амбаров, ни контор. Квебек им безразличен, или они плохо к нему относятся. И вот письма получают все. Тех, кто подписывает петицию, просят пожертвовать доллар в знак серьезности их намерений. Эти деньги пойдут на продолжение кампании. Над говорит... Спокойно, без лишнего пыла. Ни в коем случае нельзя показаться фанатиком. Он должен представлять собой типичного порядочного гражданина, хотя знает, что это не так. Он с мрачной радостью думает, что до сих пор на его воззвание откликались только прохожие вполне определенного круга. Чернофутболочные юнцы, явные торговцы наркотиками, скупщики краденного и мелкие воришки. В любую минуту среди них может обнаружиться его клиент или бывший клиент. «Сажать этих сволочей», — говорит один. «Вломились ко мне в те выходные и устроили шмон, суки, весь дом прочесали. А вот хрен им, не нашли ничего». Над думает, что сказала бы по этому поводу мать, и решает, что она не оскорбилась бы и даже не удивилась. «Подпись есть подпись», — сказала бы она. И скажет, в следующие выходные, когда ее трудолюбивые ягодицы будут покоиться на этом самом стульчике, ноги в удобных башмаках на резиновой подошве, попирать этот самый тротуар. Она должна была сидеть здесь и сегодня, но подвернула ногу у себя в больнице. «Подвернула, а не растянула», — сказала она по телефону. «У них очень не хватает людей, поэтому я тебя и прошу». «Раньше я тебя никогда ни о чем не просила». Это неправда. Ей случалось просить его и раньше. «Художники за мир! Спасите корейского поэта! Долой атомную бомбу!» Другое дело, что раньше Над никогда не поддавался. Он сам не может понять, почему согласился на этот раз. Вряд ли у этого начинания больше шансов на успех, чем у других материных предприятий. Но сейчас Над решил, что собирать подписи против полиции не более бессмысленно, чем многие другие вещи, которыми ему приходится заниматься. Мужчина средних лет просматривает листовку, потом сует ее Нату, будто обжегшись, и озирается. «Я дам доллар», — шепчет он, — «но я не могу подписаться». Мужчина говорит с акцентом, ни французским, ни итальянским. Нат благодарит его и бросает доллар в копилку. Он и не думал, что столько людей не захотят подписаться, опасаясь преследований. Полиция схватит их, будет бить собачьим хлыстом по пяткам, прижигать гениталии электрическими щипцами для завивки или, на худой конец, вскроет их письма. Нат в этом сомневается. Он даже думает, что полиции наплевать. Ничего такого тут не случится, по крайней мере, сейчас. Может, потому он раньше ничем подобным не занимался? Слишком безопасно? Он клюнул бы на решающий выбор, опасность, риск для жизни, и пошел бы с беспечным смешком, блестя глазами, и от смерти его отделял бы один неверный шаг. А так он жарится на августовском солнцепеке, пристает к незнакомым людям, закуривает очередную сигарету, чтобы хоть как-то перебить выхлопные газы. Когда он пришел в штаб-квартиру на втором этаже, его приветствовали как блудного сына. Три женщины в мятых летних платьях выскочили из своих закутков, чтобы пожать ему руку. Говорили, что его мать просто чудо. Столько энергии, что ею он должен гордиться. Директор пригласил его в свой коричневатый кабинет, где на столе штабелями громоздились бумаги, письма, анкеты, старые газетные вырезки. Нат сказал, что мать подвернула ногу, и постарался объяснить, насколько это было возможно, без перехода на грубость, что пришел один единственный раз на замену. Он решил не добавлять, что считает эту петицию одним большим анекдотом. Она адресована премьер-министру, который, скорее всего, пустит ее на бумажные самолетики. Почему бы и нет? Нат читал достаточно писем в редакцию. Он знает, большинство людей скорее согласятся, чтобы 6 миллионам квебекцев, пакистанцев, профсоюзных деятелей и трансвеститов выдирали ногти на допросе, чем допустят, чтобы с воображаемого ими лакированно-театрального полицейского облупилась хоть чешуйка красной краски. Может, директор и сам знает, что эта петиция — глупость. Он чему-то улыбался, лыбился, как клоун-копилка. Белые зубы хищно приоткрыты, мягкость обманчива. Щеки — точно яблоки, а над ними проницательные глаза, и под их взглядом Нат заерзал. Они все вели себя так, будто Нат взаправду то, чем он изо всех сил пытался не стать. Сын своей матери, может, так и есть. Но он не только это. Не только это. Он наотрез отказывается быть определенным. Он не замкнут. Его несет поток времени. С ним еще многое может случиться. Под локтем у него сегодняшний выпуск «Глоб», который он собирается просмотреть, как только толпа кандидатов на вербовку поредеет. Вдруг в газете, наконец, окажутся какие-то новости. Частица души до сих пор чего-то ждет, на что-то надеется, жаждет вести или вестника, а сам он в это время сидит на посту и провозглашает другим людям весть, над которой сам же готов посмеяться. В 4 должен прийти его сменщик, немецкий католик-богослов, как ему сказали. Придет и схватит его за руку, пожимая так сердечно, будто Нат и впрямь родственная душа. Нат смущенно покинет пост и вольется в поток прохожих, тех, что стремятся домой, и тех, что бродят без цели, затеряется среди безразличных, среди фаталистов, посторонних, циников, тех, среди кого ему хотелось бы быть своим».